Конспиративная квартира Арчибальда де Заболотного была обставлена со вкусом. С потолка свисали шелковые пологи, дорогие диваны, столы из драгоценного мелисандрового дерева, ажурные кресла, отдельные кабинеты. Стив расстарался. «Весь третий этаж в вашем распоряжении, шеф, как договаривались». Расстилался он перед аферистом, опасливо косясь на Сарумяна. «Это хорошо». Арчи подошел к зеркалу, занимавшему пол стены. Ощупал набухающий под глазом фингал. «Они уже здесь?» «На минус первом этаже. Там один из ваших студентов-архитекторов такое устроил. Только просил преподавателей туда не пускать». Боится, что из академии отчислят. И что он там устроил? О, там есть все. Бани, девочки. Я сам там лично прислуживаю. Лицо Стива замаслилось. Отдельный зал для серьезных бесед, еще игровые столы и бары. Все деловые теперь оттуда не вылезают. Ну, из тех, кто посолидней. Денежка так и капает. Мы уже окупились. За сутки? Да, уже прибыль пошла, только... Что? Вы там поосторожней, шеф. Не нравятся мне нынешние клиенты. Слушок пошел, что представитель Союза Трех Отцов специально на эту встречу с континента прибыл. Такие мордовороты рядом сидят. Охраны тьма. Всю шушеру на эту ночь оттуда выгнали. Короче, поосторожней и поторопитесь. — Поосторожней и поторопитесь, — хмыкнул Арчибальд. — А может, мне вообще не ходить? — Ни в коем случае, — переполошился Стив. — Всему конец. Меня первого зароют. Я ведь был посредником. Они вас ждут. — Подождут. Арчи удрученно свидетельствовал в зеркале опухающее лицо. «Дифи, сволочь! Я же не бык! Зачем так зверствовать?» «Так темно же было!» «Вот потушим в спальне свет, я потом тебе тоже скажу, что темно было!» «Шеф, они ждут!» «Нет, в таком виде я навстречу пойти не могу. Стив, ты, как бывший нищий, должен знать толк в гриме. Есть у тебя чем навести макияж?» «В том кабинете». Растер руку в сторону отдельной комнаты управляющей. — Все есть. — Добро. У них свой представитель, а мы своего пошлем. Надо замаскироваться. Арканардскому вору ни к чему лишний раз светиться. А что нам по этому поводу посоветует господин де Гульнар? Арчи выдернул из мешка краткий справочник разведчика. — Да, где-то здесь было. Ага. При первой встрече с потенциальным противником или возможным союзником необходимо замаскироваться. Ваш истинный облик должны знать только самые доверенные лица из наиболее проверенных агентов, которым вы доверяете полностью, пока они вас не предадут. Дифи, ты меня предавать не собираешься? Пока нет. Это правильно. Смотри, что дальше пишут. Если агент продался, его надо немедленно ликвидировать и сменить конспиративную квартиру. Ты представляешь, она уже прибыль приносит. А я ее вынужден буду менять. Невыгодно, согласился Диффенбахи, осторожно ощупывая отпечатки Трисветлого на лице. Господа, время, простонал Стив. «Не волнуйся, оно от нас не убежит». На макияж аферисту много времени не потребовалось, тем более, что в кабинете действительно было все. И краски, и кисти, и актерский грим, и куча тряпья, позволяющая изменить внешность до неузнаваемости. «Дифи, давай сюда», — коротко скомандовал авантюрист, как только последний штрих лег на лицо. «Ты кто такой?» — отшатнулся, сунувший голову в гримерную гигант. свой в доску. Сейчас и тебя, родная мать, не узнает. Перед Диффенбахием стоял облаченный во фрак стройный джентльмен. В одной руке он держал котелок, другой крутил на пальце золоченое пенсне. — Кого из тебя сделать? — О, будешь телохранителем. А вдруг рогатый запоздает? Мантию долой! Аферист принялся за дело. Обнажив гиганта до пояса, заставил напрячь его мышцы. — Ого! И как это я с тобой рядом спал? — Так, в ухо серьгу. Не дергайся, скотина! Жуть! — Так, теперь расслабься, я приступаю к главному. Арчи схватил в руки палитру, кисть, замешал краски и начал творить. На груди гиганта стали появляться контуры храма Трисветлого о 15 куполах, на которых восседали драконы. На руках и бицепсах аферист расписал оскаленные черепа со скрещенными под ними костями, изобразил летучих мышей, вампиров и прочую нечисть. Получилось нечто дикое. Судя по татуировкам, перед ним стоял убийца, грабитель и насильник, который имел 15 ходок в зону, так как купола на храме Трисветлого были золотые, каждая из них была пожизненная, и все он отбарабанил от звонка до звонка. Чего-то не хватает. Арчи явно увлекся. — Там же люди ждут, — простонал Стив. — Подождут, не мешай. Чего бы еще нарисовать? О, идея! На торсе телохранителя появилась очередная порция монстров. К концу его художеств, выпучившему на гиганта глаза Стиву, стало ясно, что ни в одну тюрьму этого отморозка не возьмут. В избежание порчи морального облика заключенных, но самая ужасная татуировка красовалась под сердцем. Это была корова с высунутым языком и большими глазами, что означало скотоложество со смертельным исходом. Арчи отошел в сторону и оценил созданный им шедевр. — Слышь, Диффи, если бы я тебя встретил в темном переулке, сам бы все отдал, даже просить не надо. — Правда, так представительно выгляжу. — Еще как. За пояс сунем этот меч. Вот, теперь можно идти. Арчи извлек из кучи тряпья кожанку подходящих габаритов, оторвал от нее рукава. — Напеливай и не вздумай запахиваться. Нас должны сразу зауважать. — Угу. Веди, Стив. — Нет, вы уж сами по этой лесенке, но учтите, там охрана и все из гильдии убийц. — Разберемся. Архитектор постарался. Из конспиративной квартиры Арчибальда де Заболотного можно было попасть в любой зал трактира, что они сделали, вынырнув из потайной двери на минус первый этаж. Первым вышел Арчибальд. К нему немедленно ринулась охрана. — Кто такие? Куда? Арчи отступил в сторону, освобождая проход Диффенбахию. И охрана тут же отхлынула назад. Их сразили не золотые купола храма Трисветлого на груди Диффенбахия. В неровном свете факелов, развешанных по стенам, они узрели под сердцем гиганта корову с высунутым языком и, стараясь не дышать, начали выворачивать карманы. — Извините, уважаемый, но у нас, кроме оружия, больше ничего нет. — Там с нами еще один мальчик, — вежливо сообщил Арчибальд. — Вы бы не трогали его, господа. Как только господа увидели мальчика с косой, их как ветром сдуло, только пятки засверкали. — Арчи, а ты уверен, что смерть мужского пола? — прогудел гигант. Ты прав, по сути, и я это учту. Но если ты еще раз скажешь «Арчи», я тебя уволю без выходного пособия. За что? Демаскируешь. В данный момент я для тебя шеф. А-а-а. Пошли, проход почти свободен. У самой двери, ведущей в зал для серьезных бесед, топтался особо одаренный на голову качок, размерами не уступавший Диффенбахию. Он тупо таращился на телохранителя-авантюриста, то на его меч. Диффенбахий вынул его из ножен. «Ножичек!» — прогудел он. «Колбаску там порезать, ногти почистить, ну и еще чего!» В его лапищах короткий боевой меч действительно выглядел перочинным ножиком. «Ага!» Охранник перевел взгляд на Сарумяна, и мыслительный процесс возобновился. Брови сползались и расползались. Морщинился лоб, но что-то в этом процессе буксовало. Так ничего и не придумав, он решил посоветоваться и приоткрыл дверь. — Шеф, тут смерть пришла. Косу отбирать? — Что? Шеф за дверью явно растерялся. Арчи это все уже порядком надоело. — Нас не уважают, — выразительно посмотрел авантюрист на своего телохранителя. Диффенбахий понял его правильно и, развернув досадные препятствия к себе лицом, молча зарядил ему кулаком в лоб. Арчи переступил через рухнувшее тело. — Добрый вечер, господа!